Относительно духовенства произошло любопытное явление в Тамбове. Тамбовский купец Александр Попов подал в Синод челобитную за рукоприкладством 106 человек духовных и светских лиц. Просили о переводе находившегося прежде в Тамбове и переведенного в Устюг епископа Пахомия опять назад в Тамбов на место нынешнего епископа Феодосия, переведенного из Устюга. И Синод, найдя, что в челобитной не выставлено никакой законной причины, сообщил Сенату, что он сделал определение о духовных лицах, подписавших челобитную, а светских предает на рассмотрение Сената. При этом Синод сообщал, что Пахомий уже переведен из Устюга в Москву за старостью и слабостью. Сенат отрешил от должностей Тамбовского, Нижнеломовского и Верхнеломовского воевод и воеводских товарищей, приложивших руки к челобитной. Епископ Феодосий по этому поводу доносил, что духовенство побуждаемо было к рукоприкладству тамбовским купцом Расторгуевым, который зазывал священников к себе и поил допьяно. В церкви в описываемое время произошел еще любопытный случай. Известный владелец медеплавильных и железных заводов, пожалованный званием директора этих заводов, Петр Осокин, записал себя в раскол с женою, двумя малолетними приемышами и с некоторыми дворовыми людьми. Сенат приговорил его к лишению директорского чина и написанию в двойной подушный оклад. Императрица написала на докладе Сената: «Как мне самой в проезд мой по Волге случалось видеть сего человека, который лет 80 от роду и слеп, и хотя весьма добродетельным человеком слывет, но в рассуждении его о старости и дряхлости едва ли в совершенной памяти, то надлежит взять от него ответ, знает ли он подлинно о сей записке его в раскол, и не воспользовался ли иногда кто его старостью и слепотою. А из того ответа можно будет лучшее заключение сделать о его судьбине». Сибирский губернатор Денис Чичерин доносил, как производится обращение в христианство иноверцев его губернии. Проповедники отправлялись сначала на Коште и подводах иноверцев, но так как теперь это им запрещено, то они изыскали способ ездить в отдаленные иноверческие жилища на подводах, живущих по тракту церковных причетников. К иноверцам, живущим близ города, большими деревнями, они не заезжают, и во всю бытность мою ни один из этих жителей не окрещен. Стараются они пробраться в отдаленные и дикие места, где проповедуют на русском языке таким людям, которые не слыхивали, как по-русски говорят, и увещевают к крещению всегда тех, у которых больше пожитку видят. Обольстя награждением, напоя пьяных или напугавших, крестят, и как при крещении действуют, того неизвестно. Перекрестя, отъезжают в другие места на лошадях и на издержках новокрещенного, оставив ему написанный на бумаге символ веры, который этот христианин безумно почитает божеством, а что в нем написано, не знает. Через год и больше проповедник возвращается для свидетельства новых христиан, и тут великие привязки делаются. В посты привозят с собою посуду, намазанную молоком или маслом, лошадиные кости, обвиняют в отступничестве от веры христианской, пугают жестокими наказаниями и через то грабят бесчеловечно. Если же кто не дает, тех берут с собою, и на их же подводах и кошти, забивши колодки, везут по другим жилищам. Кто побогаче, к таким в потаенных местах ставят болванов, а потом сами же и сыскивают. Священники этих дел сами решить не могут, отсылают в высший суд, где происходит долголетнее разбирательство. Другой способ к грабительству. придут к новокрещенному, и если узнают, кто был покойник и погребен без священника, или младенец не крещен, привязываются, зачем долго не крещен, зачем без священника погребен. Тогда как священник по отдаленности только в несколько лет раз может приехать. Точно так же и венчаться в церковь ездить не могут, венчаются по домам. А это служит главным источником взяточничества, привязываются, кричат о поругании веры, и если кто не откупится, должен ехать от 300 до 400 верст. Священник приезжает исповедовать. Отец духовный по-инородчески, сын духовный по-русски, ни слова не знают, одна только пожива священникам. Этот беспорядок может быть пресечен только определением в сибирскую митрополию человека, который бы мог в эти дела благоразумно вникать. И хотя крещение инородцев должно продолжать, однако в таких только местах, где поблизости церкви есть, и учредить школы для образования священников из инородцев, и в отдаленных местах проповедь и крещение до времени оставить. Вследствие этого донесения составлена была комиссия из новгородского митрополита Димитрия, псковского епископа Иннокентия и Теплова. Они подали доклад сменить тобольского митрополита Павла как за нерадение, так и по другим жалобам, избрать нового, лучшего и дать ему от синода инструкцию относительно проповеди. Первое. Слово Божие должно быть проповедуемо из одного Евангелия, деяний и посланий апостольских, не отягощая разума, обращенных преданиями святых отец, кроме самых нужнейших, каков символ веры. Второе. Три обязанности проповедника – учить, увещевать, напоминать. Повеление, угроза и строгое с утеснением взыскание есть насилие совести и злочестия. Третье. Не должно давать воли проповедникам ездить, куда захотят. Архиерей сочиняет план страны, где и какие обитают язычники, выбирает проповедников благонравных, особенно некоростолюбивых, трезвых, разумных и кротких, и распределяет время и места, когда и куда им отправляться. Начинать должно с ближних к городу мест, дабы мало-помалу вера расширялась. Новообращенных не принуждать к таким преданиям церковным, которые могут быть неудобоносимы для непривычных. Проповедники должны отдавать отчет архиерею.